Он переключился на другую частоту, проверил прохождение в эфире, после чего выехал на дорогу. Он интуитивно чувствовал, что вести себя следует вызывающе и нагло, вплоть до того, что двигаться навстречу войскам, выводимым из зоны. «Я люблю тебя, Гриф», — сказала за спиной Капитолина. Он ехал по осевой линии. Снег на дороге обратился в чистый лед, и джип иногда прилично заносило. «Повинуюсь Року», — произнес он и прибавил скорости. Капитолина ласкала его волосы, гладила бороду, и рука ее ждала ответного знака внимания. «Я люблю тебя». Несколько раз в эфир выходил Воробьев, недоуменно комментируя странное поведение морских пехотинцев в зоне 2019. Они снимали проволочное ограждение и спешно покидали место дислокации, освобождая гору Сатву. «Сегодня же выезжаем в Эль-Абу», — сказал Арчеладзе, глядя на дорогу. «Нам надо успеть. Я вспомнил, где это. Городок в Иранском Нагорье, родина знаменитого арабского путешественника. Но я же люблю тебя, Гриф». Лето в Сан-Франциско было сухое и знойное, и по вечерам, когда спадал жар солнца, тепло от нагретой земли становилось душным и нестерпимым для мамонта. Единственной утехой в этом пекле был сильнейший медовый запах, источаемый разогретым липовым цветом. Нектар выпарялся сам, превращался в туман и оседал потом на листьях деревьев, отчего они становились блестящими и сладкими. В любое время суток, возвращаясь откуда-нибудь на виллу, в первую очередь мамонт бежал к бассейну, скидывая на ходу одежду. Их было два — крытый зимний с подогревом воды и открытый летний, устроенный среди пальм, увитых орхидеями и зарослей бамбука. Но и в тени голубая вода становилась горячей за день, и потому Дара распорядилась установить специальные холодильные агрегаты. С горем пополам температуру понизили до 8 градусов, еще не ледяная, но хорошо освежающая. От зноя плавился мозг, и только здесь, в холодной воде, мамонт приходил в чувство. Если Дара возвращалась домой вместе с ним, то купались вместе, до синевы губ и ладоней, после чего выбирались на берег, стуча зубами, прыгали на одной ноге, чтобы вылить из ушей воду. Однажды после такого купания он убрел в заповедный уголок владений, построенный мечтательным Зелвой, забрался в грот и уснул. И впервые за время жизни в новом свете ощутил облегчение, избавление сразу от всего — ночной бессонницы, дневной жары и чувства неуютности на этой земле. С тех пор он уже не ночевал в доме, а иногда, вернувшись вечером, сразу же уходил сюда, и Дара приносила ему ужин. Он спал без постель, на голых камнях, положив под голову травяную подушку. Здесь слышался только звон воды в искусственном ручье и пение птиц, музыка, под которую и следует жить человеку. В тот день мамонт приехал домой из пустынного жаркого места к югу от Сан-Франциско, где приобрел большой участок земли, чтобы начать строительство энергетического комплекса по программе «Соларис». Человечеству в ближайшем будущем грозили не войны и космические катаклизмы, а мощнейший энергетический кризис, способный обратить все это в хрупкое мироустройство, в полный хаос, пока, правда, не великий. Программу «Соларис» разрабатывал сам стратик и потому параллельно с иными уроками поручил мамонту создать экспериментальную лабораторию-полигон для отработки технологий получения энергии Солнца, описанных в неведомой миру книге знаний «Вести». Сам принцип напоминал фотосинтез, только синтезировались световая и тепловая энергии Солнца, превращаясь в порошок, внешне похожий на поваренную соль. Кофейная банка такого вещества, совершенно безопасного, способного храниться вечно, заменяла вагон ядерного топлива.